Политическое мастерство Горбачева проявляется в его нежелании действовать быстро и решительно. Он предпочитает ждать, медлить, рассчитывать на то, что вопрос созреет, загниет и, может быть, исчезнет. Нередко ожидание позволяет Горбачеву перевернуть ситуацию, казалось бы, для него неблагоприятную. Он ждал 12 дней, прежде чем обратиться к народу после катастрофы в Чернобыле. Но затем сумел представить себя жертвой гонки ядерных вооружений и приобрести сочувствие всего мира. В этом, правда, ему сильно помогли американские специалисты по рекламе, нанятые Кремлем. Письмо Нины Андреевой, представленное как платформа консервативной оппозиции, ждало ответа 12 дней, посеяв сомнения в умах советских граждан, мгновенно поверивших, что перестройка кончена. На последовавшей вскоре 19-й партконференции Горбачев без сопротивления получил согласие на свое избрание председателем Верховного Совета СССР. Отказавшись от решения конфликта между Арменией и Азербайджаном по поводу Нагорного Карабаха, сразу же, когда он приобрел остроту, Горбачев наказал армян, удовлетворил желания азербайджанцев, не обидел мусульман-шиитов, продемонстрировал, что Москва остается гарантом безопасности враждующих братских народов СССР. Изредка генеральный секретарь действует быстро и решительно. После посадки немецкого самолета на Красной площади он немедленно уволил министра обороны. Слабость советской противовоздушной обороны обернулась политическим выигрышем Горбачева. Медлительное накапливание сил, а затем удар на уничтожение – характерные черты генерального секретаря, не перестающего чистить центральный аппарат партийной власти. Гюго говорил о Робеспьере. В нем сила прямой линии. Сила Горбачева – линия ленинская, извилистая, зигзагообразная, диалектическая. Важный инструмент в политическом арсенале Михаила Горбачева – страх. Очень скоро после прихода к власти он начал пугать тем, что может ее потерять. Никто из его предшественников не использовал так последовательно этот прием. Он лежал наготове всегда. В 30-е и 40-е годы боялись, что исчезнет Сталин, опасаясь ястребов, которые могут его заменить. Западные советологи, в первую очередь американские, пугали ужасными последствиями ухода в лучший мир Брежнева. Еще хорошо памятна любовь, которую вызвал повсеместно Юрий Андропов. Эти чувства умело возбуждались соответственными органами в стране. У советских граждан они имели особый успех на Западе. Михаил Горбачев превратил страхоманию в профессию. Регулярно, в нужный ему момент, мировая печать поднимает тревогу. Летом 1987 года он внезапно исчез, что вызвало множество предположений, одно тревожнее другого. Его появление после 52 дней отсутствия успокоило мир. В 1988 году опасения нарастали и опадали в зависимости от слухов, приходивших из Москвы, и подсчетов сторонников и противников генерального секретаря в Политбюро, производимых на Западе. Горбачев в опасности. Заголовок «Frankfurter Allgemeine Zeitung» повторяется на всех языках мира. «Frankfurter Allgemeine Zeitung» 26 сентября 1988 года. Год спустя, осенью 1989 года, «Вашингтон-Пост» публикует статью под неизменным заголовком «Горбачев в опасности, нуждается в быстрой западной помощи». International Herald Tribune 28-29 ноября 1989 года. Недовольствуясь посредничеством мировой печати, Михаил Горбачев говорит об опасностях, окружающих его лично. По московскому телевидению В телефонном разговоре с президентом Франции Миттераном, как сообщил французский журналист Стефан Дени, генеральный секретарь предупредил президента: в день, когда будет объявлено об объединении Германии, сообщение в две строчки известит о том, что в моем кресле сидит советский маршал. В Советском Союзе, правда, есть только один маршал на действительной службе, верный Горбачеву министр обороны Язов. Но смысл послания очевиден: берегите меня. 5 лет перестройки дали очевидный для всех итог. Неудача экономических реформ, углубление кризиса народного хозяйства, обострение национальных конфликтов, возникновение центробежных стремлений, пробуждение социального недовольства и так далее, и так далее. Внутренняя политика Горбачева обернулась крахом. Все его успехи внешнеполитические. В советской истории подобного случая не было. Лидер гораздо более популярен за рубежами страны, чем дома. При желании можно найти неожиданные аналогии. Президент Индонезии Сукарно, президент Ганы Нкрума. Заграничные успехи Горбачева, выражающиеся в его престиже, в доверии, оказываемом его политике, в горячей поддержке перестройки, объясняется многими причинами. Прежде всего тем, что основное внимание организаторов культа Горбачева было направлено на Запад. Это было, пользуясь военной терминологией, направление главного удара советских масс-медиа, сумевших великолепно организовать, контролировать и использовать западные средства массовой коммуникации. Во-вторых, издавна имелись разработки различных вариантов советской внешней политики, в том числе и вариант, испробованный под названием «мирное сосуществование», «разрядка» предшественниками Горбачева. Одна из причин невиданного успеха советского лидера за пределами его страны: он скроил себя по образу и подобию того, кого ждали. Именно такого коммунистического вождя западный мир ждет со дня Октябрьской революции. Миролюбивого, либерального, демократического, но остающегося верным социалистом. Если бы Горбачев продемонстрировал немного жесткости и жестокости, любовь к нему приняла бы характер необузданной страсти. То, что на родине генерального секретаря представляется политикой извилистой, на Западе видится как мудрая, западного образца, политика компромисса. Западу он дал разрядку в ранее невиданных масштабах, резкое снижение международной напряженности. Понимание того, что он делает это в собственных интересах, не меняет представление о Горбачеве миротворце. До сих пор живет миф Сталина, освободителя народов, несмотря на то, что война с Гитлером была для Советского Союза войной за существование, а освобожденные в 1945 году народы Восточной и Центральной Европы были включены в Советскую империю. Представление о миротворце Горбачеве неизмеримо возросло после того, как осенью 1989 года которую сравнивали с весной народов 1848 года в социалистических странах Восточной и Центральной Европы, произошла смена режимов, и компартии потеряли свою руководящую роль. Репутации генерального секретаря не вредит и то, что постепенно просачивается информация о роли КГБ в осени народов. Опубликованы свидетельства об участии органов в свержении Хонекера, что стало толчком к развалу ГДР. Английское радио BBC передало подробности о заговоре, составленном советской и чехословацкой секретными службами, с целью заменить во главе Компартии Чехословакии консерваторов либералами. С этого началась бархатная революция, которая, возможно, вышла за пределы плана. «Ле Монд», 1 июня 1990 года. Полностью он удался в Румынии, в меньшей степени в Болгарии. Дары Горбачева Западу иногда кажутся чрезмерными. Его предложения, проекты, планы опрокидывают прежние представления о советской дипломатии и сеют замешательство. Автор «Загадки Горбачева» говорит, что генеральный секретарь дома, предлагая новое, чаще всего облекает его в старые, привычные большинству формы. Виталий Третьяков, «Загадка Горбачева», «Московские новости», 26 ноября 1989 года. Как бы совершает революцию украдкой, незаметно для участников. Можно сказать, что во внешней политике Горбачев, даже предлагая старое, всегда облекает его в новые формы. И это приносит отличные дивиденды. Киссинджер заметил, что когда западные государственные деятели не понимают происходящих в мире событий, они благодарят Горбачева. Этим объясняется возможность для Горбачева использовать в свою пользу даже отступление, представлять его как победу. В политическом словаре Горбачева центральное место занимает термин «новое политическое мышление». Это значит, как говорится в «Перестройке», по-новому понять мир, увидеть планету единой. Андрей Грачев, опекающий в ЦК КПСС Францию, говорил по французскому телевидению: «Социализм меняет кожу». Это, несомненно, очень точное выражение сути нового политического мышления. Во внешней политике происходит замена терминов. Важнейшим достижением брежневской эры было, как говорил Горбачев в ноябре 1987 года, обеспечение военно-стратегического паритета с Соединенными Штатами. Правда, 3 ноября 1987 года. Обратившись к предметному указателю избранных речей и статей генерального секретаря, мы обнаружим во всех пяти томах выражение «паритет военно-стратегический, курс США и НАТО на его подрыв и перечень страниц, на которых объясняется необходимость паритета и борьбы с попытками его нарушить». «Этот паритет, — заявлял, например, Горбачев вскоре после своего избрания, — надо всемерно беречь ради мира. Он надежно сдерживает агрессивные аппетиты империализма». Правда, 24 апреля 1985 года. Автор «Загадки Горбачева» уверяет, что бессмысленно поступают те, кто пытается найти противоречия в высказываниях генерального секретаря. Троцкий, определяя в 1933 году понятие ленинизма, восхвалял в нем непревзойденную способность к резкой перемене тактики, к политике крутых поворотов. Соломон Лазовский, председатель профинтерна, написал в 1924 году, сразу же после смерти вождя, брошюру «Великий стратег классовой борьбы». Если подойти к Ленину с точки зрения логики, писал Лазовский, то нетрудно обнаружить противоречия. Стоит, однако, подойти к нему с точки зрения диалектики, обнаружится, что никаких противоречий нет. Окажется, что Ленин применял тактику крутых поворотов. Автор брошюры приводит примеры. Выступив за немедленный созыв учредительного собрания в апреле 1917 года, Ленин, захватив власть, немедленно его разгоняет. Сторонник военного коммунизма, он вводит новую экономическую политику. Сторонник революционной войны, он подписывает в 1918 году Брестский мир с Германией, а в 1920 году выступает за революционную войну с Польшей. «Не кажется ли в связи с этим деятельность Ленина противоречивой?» – спрашивает Лазовский. И отвечает: «Она может показаться такой лишь кабинетным деятелем, лишь сторонником так называемой логики и рационализма». 26 апреля 1990 года Михаилу Горбачеву, выступавшему перед рабочими Уралмаша, прислали записку. В ней говорилось, что, по-видимому, он не принимал участия в составлении открытого письма ЦК КПСС о консолидации 11 апреля, ибо его смысл противоречит тому, что генеральный секретарь и президент говорил в слове о Ленине 20 апреля. Горбачев заявил, что участвовал в составлении письма, что никакого противоречия нет, а есть диалектика. Государственный деятель иногда вынужден менять свои взгляды, приспосабливаясь к меняющейся конъюнктуре. Очевидным остается, что изменение взглядов отражает меняющуюся тактику или стратегию. С 1987 года сначала рядом с военно-стратегическим паритетом, а затем вытесняя его все больше и больше, появляется выражение «европейский дом». Наконец, паритет исчезает из словаря Горбачева совсем. Европейский дом царствует безраздельно. Новая стратегия открыла неожиданные возможности. Нет доказательств существования подробно разработанного плана разложения Европейского сообщества, НАТО, Западного Союза, который создавался с 1945 года. Можно радоваться освобождению Восточной и Центральной Европы от коммунизма, появлению коалиционных правительств по польскому образцу, исключению из Конституции статьи о руководящей роли коммунистической партии. Можно, как это будут делать, видимо, все чаще, ставить вопрос о последствиях политики Горбачева. Становятся смешными и бессмысленными все невероятные усилия по созданию европейского сообщества. Его существование становится ненужным, ибо возможное включение освободившихся социалистических стран взорвет сообщество. Ненужным станет присутствие Соединенных Штатов в Европе от Адриатики до Тихого океана, ибо квартиру в Европейском доме потребует, уже требует, Советский Союз. Европейский дом превратится в знакомую советскую коммунальную квартиру. Концепция Европейского дома позволяет полностью компенсировать прежнюю позицию Москвы в бывшем социалистическом лагере. Нельзя забывать, что не только политические, но и теснейшие экономические узы вяжут союзные страны, как их стали называть, с Москвой. Должно пройти очень много времени, и обойдется это очень дорого, прежде чем возникнут новые связи между освободившимися странами и Западом. Учитывая это, можно понять, почему Михаил Горбачев дал директиву коммунистическим лидерам социалистических стран не сопротивляться. Пекин продемонстрировал, что подавление народного движения вполне возможно. Центральное место в стратегии Горбачева принадлежит Германии. Как заметил Сталин, исторические параллели всегда рискованы. Тем не менее, определенные константы, связанные с географией и историей, бесспорны. Такой константой является русско-германские отношения. Если даже не уходить в XIII век, к основанию Ганзы, или в XVIII век, к Петру I, открывшему немецкую слободу в Москве, и Екатерине II, пригласившей немцев из Мекленбурга на берега Волги, их потомки, выселенные Сталином в Казахстан, возвращаются через 200 лет на историческую родину. Можно вспомнить попытки сближения в XIX веке, в частности, политику Бисмарка. Октябрьская революция не нарушила константы, скорее увеличила ее значение. Два важнейших дипломатических события ленинского времени – заключение в ожидании мировой революции договоров с Германией в Брест-Литовске и Рапаллу. В 1931 году Сталин, признавая: «Мы уважаем американскую деловитость во всем, в промышленности, технике, в литературе, в жизни», настаивал: «Но если уж говорить о наших симпатиях к какой-либо нации, или вернее к большинству какой-либо нации, то, конечно, надо говорить о наших симпатиях к немцам». С этими симпатиями не сравнить наших чувств к американцам. Сталин, сочинение, том 13, страница 115. Потом были пакт Сталин-Гитлер и война. Но через 45 лет после войны советская внешняя политика вернулась к ситуации, описанной Сталиным. Уважение к американцам, симпатии к немцам. Решившись на рискованную аналогию, можно представить себе возрождение проекта Бисмарка, 1872 год, союз трех императоров, с тем, что один будет именоваться генеральным секретарем и президентом СССР, другой – президентом США, третий – канцлером Объединенной Германии. Американцы говорят: «Не можешь победить – присоединись». Внешнеполитическая линия Горбачева, исходящая из невозможности в данный момент победить, принесла ему значительные успехи. Президент Горбачев и президент Буш объявили в декабре 1989 года на Мальте: «Холодная война закончена, началась новая эра». Встреча Горбачева с Бушем в июне 1990 года в Вашингтоне объявлена последней на высшем уровне. Имеется в виду, что последующие встречи будут рядовыми между нормальными государствами. Встреча Горбачева с Бушем в сентябре 1990 года перевела отношения между двумя державами на уровень союза. Можно сказать, что если бы иракского конфликта не было, Горбачев бы его выдумал. В июне 1941 года, после нападения Гитлера на Советский Союз, Черчилль, выступая в Палате общин, объявил о поддержке Великобритании советского сопротивления нацистской армии. Английский премьер, воевавший против коммунизма с первого дня Октябрьской революции, объяснил изменение политики необходимостью. Он добавил: «Если бы дьявол объявил войну Гитлеру, я сказал бы о нем доброе слово в Палате общин». В 1990 году Соединенные Штаты не находятся в отчаянном положении Великобритании, в одиночку воевавшей с гитлеровской Германией, поэтому восхваление Горбачева представляется чрезмерным и преждевременным. В июле 1990 года Горбачев собрал в Кремле группу экономистов, горячих сторонников рыночной экономики. Он объяснил им, в частности, мотивы своей внешней политики. «Нам нужны западные кредиты, необходимые нам 20 миллиардов долларов для американцев, японцев, немцев, не представляет огромной суммы». «Дело не в том, что им жалко этих денег, — говорил Горбачев, — а в том, что мы не добились, чтобы они нам доверяли». Встреча с экономистами состоялась после конференции семи богатейших стран мира в Хьюстоне. Буш был на этой конференции чрезвычайно сдержан по отношению к щедрым планам Западной Европы. Горбачев позвонил ему и пугал: «Мы можем обойтись без вас, но придется подкрутить гайки, замедлить перестройку». «Русская мысль», 10 августа 1990 года. В Хельсинки, куда Горбачев приехал с обещаниями поддержки политики Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, Буш ему окончательно поверил. «Золотой дождь должен пролиться на умирающие от финансовой, не только, конечно, засухи планов перестройки». Перестройка получила официальное одобрение Соединенных Штатов. «Мы должны поблагодарить Запад», – писал автор «Загадки» Горбачева, «чутко и терпеливо ожидавший реформ на Востоке, доброжелательно откликнувшийся на первые попытки гласности, заметивший, как бы вскользь брошенные слова об общечеловеческих ценностях, разъяснивший нам устами своих лучших людей те достоинства политики Горбачева, которых мы не видели или боялись увидеть». Виталий Третьяков. Загадка Горбачева. Ставка Михаила Горбачева на Запад принесла дивиденды. Запад выбрал Горбачева, вложил все яйца в одну корзину доверия его демократическим наклонностям, его желанию изменить Советский Союз. Весна народов, обрадовавшая мир в конце 1989 года, стала решающим аргументом в пользу советского лидера. Наблюдатели расходятся в определении политической игры, которую ведет Горбачев. Иногда говорят о покере, чаще говорят о национальной русской игре в шахматах. Если согласиться с этим, то можно сказать, что генеральный секретарь – шахматный игрок, который не рассчитывает партию на много ходов вперед. Он ограничивается 2-3 ходами, сохраняя за собой право смахнуть фигуры с доски и начать новую партию, если та, которую он играет, грозит поражением. В самом начале он выговорил себе право на ошибку. Не страшно, если кто-то ошибается. У нас такая авторитетная партия, такая сильная советская власть, такое огромное к ним доверие народа, что мы сумеем поправить ту или иную ошибку, извлечь из нее уроки на будущее. Правда, 9 апреля 1986 года. Так уверенно говорил он в первую годовщину после прихода к власти. И не отказался от права на ошибку через 5, ссылаясь на неизведанность пути, по которому ведет страну. На протяжении 5 партия, разыгрываемая с Западом, приносила только удачи. Обещанная Горбачеву поддержка в сохранении в неприкосновенности послевоенных границ в Европе, подтверждение наличия 2 с изменением статуса членов Варшавского договора, это тот успех, который возмещает ему поражение во внутренней политике. Западная поддержка важна и тем, что именно Запад признает Горбачева единственным и незаменимым советским лидером, приносит авторитет и благословения, которых ему начинает не хватать дома.